Глава 21. «Что?» Граф Рязанов осунулся прямо на глазах, будто из него вынули невидимый стержень. «Я не приму ваше шикарное предложение», — спокойно продолжил я. «По крайней мере до тех пор, пока не узнаю, что меня связывает с несуществующим ныне родом Пожарских». Владислав Александрович резко откинулся на спинку стула и широко распахнул глаза. «Откуда тебе это известно?» — прошептал он. А затем нахмурился и прорычал. «Говори, что ты об этом знаешь?» Он впился в меня яростным взглядом, но я тоже нахмурил брови. «Вы считаете, что имеете право мне приказывать, ваше сиятельство?» Граф Рязанов шевельнул желваками, медленно выдохнул и налил себе из графина еще компота. «Я не стану напоминать тебе, что мой социальный статус в любом случае выше твоего», — хмуро произнес он. «Скажу лишь то, что ты сейчас упомянул тайну нашего рода, которой ты пока что владеть не должен. Поэтому я и спрашиваю тебя, Саша. Откуда тебе известно о Пожарских?» «Неважно», — мотнул я головой. «Вашему роду мои знания никак не угрожают». «Ну, не говорит же деду, что барон Прозоров взломал его сервер, верно?» «Вашему роду?» — скривился он, будто съел лимон. «Я не понимаю тебя. Ты не хочешь стать наследником графского рода с древней историей?» Он пристально уставился на меня, как удав на мышь. «Я не хочу принимать на себя какие-либо обязательства, не разобравшись в ситуации», — спокойно ответил я и продолжил. «Меня похитили не с целью ослабить род Рязановых, я в этом однозначно уверен. То, что род сильно пострадал после моего похищения, заслуга Воронцовых и прочих недоброжелателей, которые смогли воспользоваться ситуацией. Но не они эту ситуацию создали, верно?» Я смотрел на графа Рязанова точно таким же взглядом, как и он на меня. Некоторое время мы не отводили друг от друга глаз и даже не моргали. Затем он цокнул и покачал головой. «Не так давно кто-то пытался взломать наши сервера с информацией. Скажешь мне, кто это был?» «Понятия не имею, о чем вы», — отозвался. «Ясно», — пробурчал Владислав Александрович в сторону. А затем хлопнул по столу и произнес. «Ладно, собирайся. Поехали домой». Он поднялся из-за стола. «Мой дом сейчас общежитие МАУТ», — все так же спокойно ответил я. «Да что ж такое-то?» — вспылил граф и топнул. «Ты в самом деле отказываешься, Саша? Я правда не понимаю». «Не понимаете? Вы действительно думаете, что придете, скажете: Саша, я твой дед, и все? Получите обожающего вас внука? Я вам уже все сказал. Пока не расскажете мне, кто и зачем меня похитил, и при чем тут несуществующий род Пожарских, я и не подумаю принять вашу фамилию». «И проживешь всю жизнь простолюдином?» — в сердцах выкрикнул он. «Вместо того, чтобы быть графом?» «Вместо того, чтобы слепо идти за вами, не понимая ситуации, я лучше буду сам себе командиром и своими силами получу личное дворянство. Вы ведь уже в курсе, что я друг двух боярских родов?» «Двух?» — опешил он. Да уж, реакция у деда сейчас прямо как у ректора пару дней назад. «Мурашовым помог кое в чем», — ответил я и снова взял нити беседы в свои руки. «Так что я привык рассчитывать на себя и зарабатывать благо своими силами. Вы, Владислав Александрович, хотите восстановить наши отношения, верно?» «Верно», — буркнул он. «Может, ты не помнишь этого, но я прекрасно помню. Как качал тебя на руках, когда ты был младенцем. Как учил тебя ходить». Дед не сдержался и грустно улыбнулся. «Ты хватался своими маленькими пальчиками за мои пальцы и опираясь на них, делал свои первые неловкие шаги. Он стиснул зубы и отвернулся. Граф задрожал, ему было больно вспоминать то давнее мирное время. Я понимал его боль. Когда в моем прошлом мире случилось первое пришествие, для меня тоже очень многое изменилось. Однако же позволить себе идти на поводу графа Рязанова только из-за сочувствия я не мог. «Ты был такой милый и добрый малыш», — прошептал он. «Ярослав и Настя души в тебе не чаяли. Да и я тоже, и... проклятье!» — громко выругался граф и топнул ногой, выпуская поток ветра. Доски пола под его ступней разметало в щепки. «Проклятье! Проклятье!» Продолжил крушить пол зала совещаний Владислав Александрович. «Эта дрянь тоже в тебе души не чаяла! Мы ее чуть ли не на помойке подобрали, а она... она! Тварь! Сука!» Сжав кулаки, граф задрал голову к потолку и замер. «Я же пытался понять, о ком он говорит. Уж не о той ли женщине из моих воспоминаний. Я помню, что она звала меня «сынок», — произнес я осторожно. Граф резко обернулся и ожег меня пылающим взглядом. «Это бред, Саша! Ты сын Насти, а не этой маромойки! Забудь все, что она говорила тебе! Это все бред сумасшедшей сучки, мечтавшей вернуть то, что уже давно уничтожено! Получить то, чем никогда не владела! Забудь обо всех ее словах, Саша! Она уже разрушила наш род! Я не хочу, чтобы она даже спустя много лет после своей смерти нам вредила! Не вспоминай о ней и пойдем со мной!» Рязанов протянул мне ладонь и с надеждой посмотрел мне в глаза. Сердце сжалось. Неужели тело реагирует на родную кровь? Или это память реципиента из его младенчества взыграла? Я поборол нахлынувшие чувства и произнес. «Сперва я хочу услышать подробности о своем похищении и о связи этой женщины с родом Пожарских». «Да что ж такое-то?» — всплеснул руками граф. «Ты такой же упертый, как и твой отец». «Хорошо, давай так. Пообещай, что когда я тебе все расскажу, ты перестанешь отнекиваться. Поедешь со мной в наш дом. Затем публично продемонстрируешь наш родовой дар и признаешь меня дедом, а я тебя внуком». Он успокоился и пристально посмотрел на меня. «Вы говорите, что я упертый, как и мой отец», — вздохнул я. «Но ведь и мой отец тоже от кого-то унаследовал свою упертость, верно?» «Что ты хочешь сказать этим, Саша?» «Лишь то, что я не могу пообещать вам то, что вы просите». «Почему?» Я почувствовал, что уже сам начинаю заводиться. Допив компот, я медленно выдохнул. Все это время дед стоял на ногах и терпеливо ждал мой ответ. «Потому что меня интересует не только информация, но и возможность сделать выбор, опираясь на нее», — произнес я. «Вы норовите лишить меня этой возможности». Граф Рязанов насупился, отвернулся и по разрушенному полу зашагал к окну. «Ты станешь отличным главой рода, Саша», — произнес он, не оборачиваясь. «Спасибо, я знаю». «Но ты должен понимать, что не все в этом мире решается одной лишь юношеской упертостью. Я не могу рассказать тебе то, что ты хочешь знать на твоих условиях. Я не хочу рисковать внуком после того, как нашел его спустя 17 лет». «Что? Он пытается уберечь меня от... чего? Но он готов мне рассказать о Пожарских, если я стану Рязановым, если по законам империи уже больше не смогу сменить фамилию». В зале воцарилось давящее молчание, наша беседа зашла в тупик. Я прокручивал в голове варианты дальнейших переговоров. Полагаю, граф Рязанов был занят тем же самым. Как вдруг у него зазвонил телефон. Владислав Александрович напрягся и прошептал: «Что за...» Он сунул руку во внутренний карман пиджака и достал простенький кнопочный телефон. Примечательно, что современный смартфон графа все это время лежал на полке у окна, рядом с его сумкой. «Прошу прощения, Саш», — через плечо бросил он и принял вызов. «Слушаю». Я еще раз взглянул на второй телефон деда. Понятно, сейчас ему позвонили по экстренному номеру. «Что ты сказал?» — прошептал дед бледнее. «Как она?» «Ага, я понял. Скоро будем. Держитесь!» Скинув вызов, граф в два шага добрался до тумбочки, схватил второй телефон и сумку. «Прости, Саша, на сегодня наша встреча закончена», — напряженно произнес он, быстрым шагом направившись к выходу. «Я помогу тебе. Поеду с тобой», — подорвался и поравнялся с дедом. Он бросил на меня удивленный взгляд, но тут же посмурнел и ответил. «Нет, ты отказываешься возвращаться в наш род, и я не позволю тебе участвовать в делах рода. Тебя отвезут обратно в общежитие. Позже я позвоню тебе. Вернемся к нашей беседе». Он быстро вышел из зала и едва ли не бегом спустился по лестнице. Я последовал за ним. Граф вышел на улицу через черный ход. В тот момент, когда дверь была открыта, я услышал его голос. «Сергей, отвези Александра!» Быстро прокрутив в голове варианты, я открыл другую дверь, ту, что вела в торговый зал магазина красок. «Александр, подождите, пожалуйста!» — нагнал меня молодой крепкий мужчина в черной рубашке. «Я отвезу вас и...» «Не нужно!» — отрезал я. «Сам доберусь!» «Но у меня приказ его сиятельства и...» «Не нужно!» — повторил я, резко обернувшись. Внутри меня бурлили эмоции. Пусть я не собирался становиться Рязановым, по крайней мере, прямо сейчас. Я желал этому графскому роду только хорошего. Я чувствовал, что Рязановы — моя родня, и я неотрывно связан с ними. А своей душой старого генерала я чувствовал во Владиславе Александровиче родственную душу. Он напоминал мне меня самого из прошлой жизни. Правда, в миниатюре. Сам я был круче и сильнее, чем старик Рязанов. И все эти эмоции рвались наружу. Сергей замер и побледнел, глядя мне прямо в глаза. Что он там увидел? Сильнейшего генерала Российской империи? Или первого императора Земли? «Я сам доберусь, куда мне нужно», — хмуро продолжил я. «А ты помоги его сиятельству, понял?» «Так точно!» — рявкнул молодой парень и рванул обратно. Я же продолжил свой путь и уже через пару минут шел мимо уличных кафешек. «День сегодня какой-то неудачный!» — услышал я хмурый голос высокого светловолосого мужчины, который стоял возле желтой машины. «У моей завтра день рождения, нужно подарки в диких ягодах выкупить, да столик платить, а заказов и нет толком». «Хе, это Аллах тебя предупреждает, Вася!» — весело заявил пухлый смуглокожий таксист. «У меня сегодня уже выручка, как за два дня». «Ага, оператор на нашей стороне!» — рассмеялся другой таксист, похожий на моего знакомого Саида. «Если деньги к тебе не идут, значит, они тебе просто не нужны!» Василий тяжело вздохнул и опустил глаза. Я подлетел к нему и хлопнул по плечу. «Машина нужна, уважаемый! Плачу наличкой! 20 рублей аванс!» Таксист Василий широко округлил глаза, улыбнулся и закивал. «Конечно, конечно! За мной, пожалуйста!» Он оббежал машину и потянулся к ручке задней двери. «Я спереди. Давайте уже за руль. Опаздываем!» Под изумленные взгляды своих восточных коллег Василий снова оббежал машину и плюхнулся на водительское место. Я положил ему в подстаканник две купюры номиналом в 10 рублей и прислушался к своим ощущениям. Дед Рязанов стартовал из другой локации, и его машина уже в пути. Но благодаря своему улучшенному поисковому заклинанию я чувствовал шлейф его дыхания. «Выезжаем на дорогу и на ближайшем перекрестке направо», — твердо произнес я, глядя на открытое на смартфоне таксиста приложение навигатора. «Дальше я покажу дорогу». «Понял», — подобрался Василий, включив задний ход. Сверяя свои ощущения с электронной картой, я направлял нашу машину. Таксист слушался беспрекословно, не задавая лишних вопросов. В какой-то момент я заметил, что он как будто бы изменился. Его движения стали четкими, ушла излишняя суета и нервозность, а взгляд полностью сконцентрировался на дороге. Мы встроились в поток. «Чуть побыстрее», — сказал я. «Есть», — отозвался Василий. Машина ускорилась, мы пролетели пару светофоров, но расстояние до автомобиля графа Рязанова так и не сократилось. Василий начал тормозить, и машина плавно остановилась в нескольких сантиметрах от стоп-линии. На очередном светофоре горел красный свет. «Вы служили водителем в армии?» — спросил я, поглядывая по сторонам и не прекращая отслеживать шлейф дыхания графа. «А?» — таксист мотнул головой и будто вернулся из транса. «Да, было дело. А потом одного успешного дельца возил несколько лет. Но он, когда стал личным дворянином, уволил меня». Василий громко усмехнулся. «Глупец!» — отозвался я. «Или было за что?» «Было!» — хмыкнул он. «Есть у меня один недостаток. Простолюдин называется. Мой бывший начальник нашел себе водителя без этого недостатка. Из рода потомственных слуг». «Как это?» — хотел уже было спросить я, но не стал, поняв, что потомственный слуга может искать нового господина лишь в двух случаях, если он изгой или если господский род уничтожен. «Став аристократом, он взял его к себе на службу вместе с роднёй», — продолжил Василий. «Престижнее это, чем простолюдина слугой делать. А много слуг он сразу не потянул финансово». Таксист засмеялся и нажал на газ. «В самом деле глупец», — произнес я, когда машина быстро и плавно тронулась с места. Василий снова всецело сосредоточился на вождении. «Я чувствовал, что дед отрывается от нас. Но это не беда, шлейф дыхания быстро не развеется, и след я не потеряю. Однако же и задерживаться сильно не хочется. Что случилось у Рязановых? Из-за кого так переполошился Владислав Александрович?» «Опять красный», — проворчал таксист. «Простите. Может, скажете конечный пункт, и я попробую составить маршрут, чтобы не стоять на перекрестках?» «Кабы я знал этот конечный пункт», — отозвался я. Василий с подозрением поглядел на меня. 20 рублей — это аванс», — напомнил я. «Будет еще». Он кивнул и задумался. Я завертел головой. Мой взгляд остановился на рыжей маске, что была надета на подголовник водительского сиденья, и смотрела мордой на сиденье заднее. «Странный аксессуар», — заметил я. «Клиент позабыли на днях. На Ивана Купалу нарядиться решили, видимо. Грустно им, наверное, было, когда поняли, что маску оставили». «Да нет, им было очень весело и без маски», — усмехнулся Василий. Затем снова подобрался и спросил. «Как я понимаю, ваша конечная точка поездки постоянно меняется?» «Движется, я бы сказал», — кивнул я, внимательно глядя на водителя. На несколько секунд он задумался, а затем кивнул каким-то своим мыслям. «Еще 10 рублей аванса, и я не спрашиваю подробности. Приложу все усилия и использую все умения, чтобы доставить вас к цели как можно быстрее». Он вопросительно посмотрел на меня. Я молча положил в подстаканник еще 20. Василий улыбнулся и покосился на экран смартфона. «Где цель прямо сейчас?» Прислушавшись к своим ощущениям, я обозначил место на карте. «Понял», — кивнул таксист и нажал на газ. Машина выехала за стоп-линию и перестроилась в крайнюю правую. Через пару секунд сменился сигнал светофора, и мы резко свернули. «Проскочим через дворы. Держитесь, командир!» Я усмехнулся. Если вспоминать слова двух других таксистов и поверить в них, получается, сегодня весь день Василий ждал своего божественного шанса проявить себя и заработать денег. То есть меня. А еще меня сегодня ждет Ваня Медведев. Я глянул на часы, достал свой телефон и написал сообщение. «Привет. Прости, появились срочные дела. Сегодня с переездом не получится, теперь только завтра». Я отправил сообщение Медведеву и невольно вспомнил хмурую рожу нашей комендантши. «Понял тебя», — быстро ответил Иван. «Ну, тогда завтра помогу, да и только знать, когда». Зоя Петровна ведь сказала, что вещи нужно вывести до сегодняшнего вечера, и она явно не упустит возможности уколоть меня и подложить свинью. Горько вздохнув, я написал Ивану. «Спасибо тебе, но, возможно, придется таскать шмотки рано утром». «Что? Эх, ладно, пиши утром. И не дай бог ты проигнорируешь меня, Александр». Я снова усмехнулся. Повезло мне с одногруппниками. Ваня, похоже, отличный парень. И то, что он вассал пермского княжича, лишь пойдет мне на пользу. Но все это сейчас не важно. Главное, что благодаря уверенной езде Василия мы настигаем машину моего деда. «Сейчас они здесь», — произнес я, снова ткнув пальцем в навигатор. «Понял», — ответил таксист, даже не думая менять направление. «Не переживайте, командир, не упустим».